Искры из раскуриваемой трубки попали на грудь седые волосы, и он стал усердно дуть и рукой стряхнул их. «Бог тебя наказывает за казенные формулировочки, которыми ты пользуешься в разговоре даже с друзьями», — усмехнулся Лунин, усаживаясь голым задом на ковер у ног Астахова. «А что, я не прав? Дело-то ведь не в формулировке, а в факте, положенном в основу». «И факт-то хилый, зависит, с какой стороны на него посмотреть», — сказал Лунин. «Вот ты говоришь, наш русский солдат до Берлина дотопал своими ножками. Неправда. И сам это знаешь, на фронте был. Не своими ножками мы до Берлина дотопали, а на американских студебекерах до Виллисах доехали. И не одень нашу армию Америка, мы бы без порток да в лаптях ходили». И не ходили бы, а подохли с голоду. Вспомни, чем кормились. Рузвельтовыми яйцами, сухим яичным порошком и свиной тушенкой из Чикаго. Не спорю, сдался Астахов. Войну было так. Но тогда как объяснить такой факт? Уже после войны, когда мы остались разоренными дотла, потеряли лучшую часть мужского населения, главную производящую силу, а Америка к нам повернулась спиной и объявила холодную войну, как же так получилось, что мы сами, без чьей-либо помощи, довели Россию до уровня самой сильной державы? Первыми запустили спутники в космос и заставили весь мир трепетать перед нами, в том числе и Америку, а? «Очень просто», — угрюмо ответил Лунин. «Мы тут все свои». Доносы строчить друг на друга не станем. Отвечу, что думаю. На рабском труде, мой друг. На принуждении. На том, что Россия животы подтянула, не доедала, не допивала и ходила в обносках. Вот и обогнали всех, кто жил как люди, в производстве оружия. Таким же путем на рабах и Древний Рим владел миром. Да мы знаем, чем это кончилось. «У, ребятки!» — замахал руками Зоева. «А вдруг тут в стенах микрофоны упрятаны? А вы такое несете? Мы же о бабах собрались поговорить, душу порадовать. Все, я запрещаю отклоняться от темы и для зачина расскажу вам анекдот про наших русских баб. Значит так, все люди рано или поздно помирают. И женщины тоже, и наши русские бабы в том числе. Вот прибывает на тот свет свеженькая партия покойниц из России, вернее, из СССР. Дело-то в наше время происходит. И предстали они пред испытующими очами Господа, который выстроил их в три ряда нагишом и задает вопросы на предмет определения, кого в рай, кого в ад. «Кто из вас согрешил до замужества? Три шага вперед!» Все русские бабы дружно протопали три шага. Лишь одна осталась на месте. Господь задает второй вопрос. «Кто грешил после замужества? Три шага вперед!» Все русские бабы, не раздумывая, еще три шага протопали. Лишь та единственная не стронулась с места. «Добро!» — поразмыслив, сказал Господь. «Всех в ад! И эту глухую блядь тоже». Лунин рассмеялся громче всех. «Ну, Зоев, даешь. Неисчерпаем. Ты мне кое-что напомнил. Чтоб больше не спорить, дайте-ка я вам расскажу историю».